Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, у меня в школе зуб выпал. Смотри, вот тут. Ух ты! Вижу, вижу. Ну, не расстраивайся. Он же был молочный. Скоро новый вырастет. А старый ты не потеряла? Да вот он, в кармане лежит. Вот и хорошо. Положишь его вечером под подушку, а ночью придет зубная фея и... Пап, я в нее не верю. Это же все сказки. Да? Ну тогда, может, не фея, а мышка? Когда я был маленьким, мне мама говорила, что выпавшие зубы забирают мыши, а взамен приносят монетки. Тоже не верится. Да и мышей у нас дома нет. И что ж теперь делать с твоим молочным зубом? Не выбрасывать же? А ты придумай новую зубную сказку. Не про фею, не про мышку, а про что-нибудь совсем другое. Ага. Ну, можно попробовать. Значит, жили-были на белом свете... Кто же? Ну, например, маленькие зубные гномы. Ну, какие гномы, пап? Это уже тысячу раз было. Давай что-нибудь необычное. Необычное? Зубные мухи? Зубная рыба? Зубной врач, в конце концов? Нет, зубных врачей я боюсь. Пусть будет зубной сторож. Сторож? Вечно ты мне сложные задачи ставишь. Ну, хорошо, давай попробуем. Жили-были на белом свете девочка Уля и ее молочный зуб. Сначала они жили дружно, неразлучно, но со временем зуб решил расстаться с Улей и стал потихоньку раскачиваться. Качался день, качался два, и однажды вечером хоп и выпал. Загрустила девочка Уля. Жалко мне мой зубик. Он был такой красивый, аккуратный. Рос на самом видном месте. Что же мне теперь с ним делать? Положу пока под подушку, а завтра утром решу. Положила она зуб под подушку и спать легла. Наступила ночь, на небе появились звезды. Спит Уля, и вдруг сквозь сон слышит какой-то странный звук, как будто кто-то возится рядом. Открыла один глаз, ничего не увидела. Открыла второй, и опять ничего. Но звук никуда не пропал. Возня какая-то, тихий шепот, и все это из-под подушки. Ох уж эти современные дети. И телефоны у них есть, и плееры, и интернет. И, а как зуб выпадет, все равно под подушку прячут. Эх, пора бы уже все эти сказки забыть. 21 век на дворе. А я тут ползаю, эх, разбудить боюсь. Удивилась Уля и спрашивает: эй, кто здесь? Затихла возня. Ни голоса, ни шума. Словно притаился кто-то. Ну не молчите, я вас слышала. Вы кто? И снова тишина. Только слышно, как часы на полке тикают. Не выдержала Уля, подняла подушку, а там... Ой, вот это да! А там человечек крохотный в колпаке и валенках. Лицо у него недовольное, но глаза добрые. Здравствуйте, кто вы такой? Здравствуй, здравствуй. Сторож я, разве не понятно? Только ты меня и не должна была видеть. Ох, и улетит мне теперь от начальства. Сторож? А что вы тут делаете? Что-что? Зуб твой забираю, ну что же еще? Видишь мешок? Там еще 3 таких же. Мне их до полуночи в зубной склад доставить нужно. Эх, нету никакого покоя. Все работаю, работаю, работаю. Мне уже 100 лет, как на пенсию пора. А не отпускают. Да кто не отпускает-то? Директор зубного склада, ну кто же еще? Ай, руководство у меня строгое. Ух, чуть что не так, сразу выговор. Ох, Ханюшки, когда же это все кончится? Тут Уля окончательно проснулась, села на кровати, глаза протерла и говорит: погодите, я совсем запуталась. Какой склад, какая пенсия? Посмотрел на нее человечек внимательно, головой покачал и отвечает: ну что ж ты непонятливая такая, а? Ладно, давай по порядку. Вот раньше годков этак 300 назад дети все поголовно в зубную фею верили. Летала она по домам, волшебной палочкой размахивала, детские зубки из-под подушек своим волшебством доставала. Никаких трудов, одна сплошная магия. Удобно, что и говорить. Но пропала зубная фея, исчезла. Как пропала? Куда исчезла? Ну так дети-то выросли, а? Радио появилось, потом это, телевидение. В каждом доме пылесос, холодильник и вафельница. Некому стало в зубную фею верить. А когда феи не верят, они исчезают. Жалко. Но ведь новые дети появились. Ну да, появились. Только и сказки у них новые стали. Феи пропали, мыши возникли. Этим тоже по детским кроватям удобно шастать было. Нырк под подушку, зуб хвати и бегом в нору. А потом что случилось? А потом мыши пропали, которые обычные, не волшебные. Дома-то во какие стали. Кругом и евроремонт, стеклопакеты да ламинат. А раз настоящих мышей нет, то и сказочных не будет. Не поверит никто, что в квартире на 23-м этаже мышонок бегает. А волшебство только тогда и существует, когда в него кто-нибудь верит. Я ж говорил. А вы-то, вы откуда взялись? Так оттуда же, откуда феи да мыши. Сказки у нынешних детей новые и волшебные совсем. Вы же ни в Дед Мороза, ни в Бабу-Ягу никогда не поверите. А вот в то, что где-то есть зубной склад, в котором сидит директор и руководит зубными сторожами, это пожалуйста, запросто. Вот мы теперь по свету и бегаем. Много нас, сторожей-то. Тяжко нам. А почему? Вы же вон какой маленький. Маленький, да старенький. И нет у меня ни волшебной палочки, как у феи, ни коготков цепких, как у мышей. На кровать залезть тяжко. Под подушку забраться тяжко. А еще по лестницам подниматься, дорогу переходить. Да мало ли чего еще. А вот скоро вы тоже все вырастете, в сказки верить перестанете, так и мы тоже исчезнем. Загрустила тут совсем Уля. Жалко ей стало дедушку зубного сторожа. Говорит она ему: а давайте я вам как-нибудь помогу. Возьмите меня с собой. Тебя? С собой? Что, не получится? Ну, почему же не получится? Волшебства у меня хоть и немного, а все равно есть. Да только за такие фокусы мне одним выговором не отделаться. Ну возьмите, пожалуйста. Я никому не расскажу, честное слово. Где? Обещаешь? Обещаю, конечно, обещаю. Ну ладно, так уж и быть. Так, где-то тут у меня был волшебный трамвайный билет. О, нашел. Держи, поехали. Как поехали? На чем? Ах да, совсем забыл. Волшебные слова сказать надо. И, ну, значит так: при посадке в трамвай соблюдайте очередность. Не забывайте передавать плату за проезд. Уступайте места пожилым людям и пассажирам с детьми. Слушай, пап, сказка у тебя, конечно, очень интересная получается. Но волшебство в ней какое-то странное. Ты же сама мне говорила, что в сказки больше не веришь. Вот я тебе и сочиняю так, чтобы волшебства поменьше было. Ну, может, все-таки добавишь немного? Ну, хорошо, как скажешь, добавлю. Произнес зубной сторож волшебные слова, и стала Уля маленькой-маленькой, ростом с карандаш. Взяли они с дедушкой из-под подушки зуб, положили его в мешок, спустились под кровать, а там стоит игрушечный трамвай. Огоньки на нем светятся, звонок звенит, а внутри сидят другие зубные сторожа и в окна кричат: «Эй, ну где вы ходите? Идите скорее, только вас и ждем! Ехать давно пора!» Сели Уля и зубной сторож в трамвай и поехали вместе со всеми молочные зубы на склад отвозить. Ехали по сказочному городу, проезжали сказочные перекрестки, стояли в сказочных пробках. Потом город кончился, и подъехал трамвай к большому складу. Стали зубные сторожа из трамвая выходить. Хромают, ворчат. У каждого мешок за плечами, а в мешках зубы молочные. У кого два, у кого три, а у кого и пять. Тяжело сторожам. Кряхтят они и охают. Вышли и Уля с дедушкой. Давайте ваш мешок, я понесу. Вот спасибо. Держи только аккуратно. Идем за мной. Прошли они волшебную проходную с волшебным турникетом, вошли внутрь волшебного склада, разложили зубы на волшебные полки, записали в волшебные приходные документы, и тут Уля говорит: «Послушайте, очень у вас тут все не по-сказочному, так же неправильно, не должно так быть!» «Ну да, наверное, ты права, и что же теперь делать?» «Я знаю, надо про вас новую сказку придумать, волшебную, и чтобы дети в нее поверили». «И кто же ее придумывать будет?» «Я, конечно. Вот, слушайте. Если у ребенка выпал зуб, его нужно положить под подушку, и ночью прилетит веселый зубной сторож, с крылышками, как у стрекозы, и в руках у него будет волшебная тросточка. Он взмахнет ей, и зуб превратится в конфету. Все!» «Хе! И кто же, по-твоему, поверит в такую сказку?» «Я сама буду в нее верить и всем своим друзьям расскажу. А чудеса существуют только тогда, когда дети в них верят. Ведь правда?» И только хотел зубной сторож что-то сказать, как вдруг зазвенел будильник, и Уля проснулась. «Так это все мне приснилось, и не было никакого зубного сторожа и игрушечного трамвайчика!» Расстроилась Уля, сунула руку под подушку, а там вместо ее молочного зуба лежит конфета, а еще крохотная волшебная тросточка. Ее там забыл веселый зубной сторож с крылышками, как у стрекозы. Тут и сказочке конец. «Пап, погоди, я не поняла. То есть что, все получилось?» «Ну да, появилась новая сказка, в которую нужно верить, чтобы она сбывалась». «Здорово, идем скорее домой, зуб под подушку прятать. Очень конфету получить хочется». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.